Мы начинаем урок Геблет 3. Страница Тет Вав. Тет это 9, а Вав это 6, 15. Син. Син. Син. Син. Син. Син. Самых. Самых. Самых. Самых. Самых. Самых. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. Тав. Самых. Син. Самых. Тав. Син. Юд. Юд. Юд. Юд. Юд. Юд. Вав. Вав. Вав. Вав. Вав. Вав. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Вав. Юд. Вав. Нун. Юд. Следующая страница. Синим, сиреневым. Тет, зайн. Тет, 9, зайн, 7, 16. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. Мем. То есть конечное мем. Мем. Обычное. Мем. Конечное. Мем. Мем. Мем. Мем. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Нун. Конечное. Нун. Нун. Нун. Нун. Есть это упражнение у нас на обычные и конечные начертания известных нам пяти букв. Цади. Цади. Цади. Цади. Цади. цади. Цади конечное. Цади. Цади. Цади. Цади. Цади. Цади. Цади конечное. Цади. Цади. Цади. Цади. По странице Юд Зайн. Юд 10, Зайн 7, 17. П. П. П. П. П. П. Смотри внимательно на чертание букв, как они складываются друг из друг в друга, и сложены из друг друга. Потому что это настоящее написание. Смотри на это, на букву П. Она вовне, она точно как буква КАФ. И там еще ЮД вовне есть, прицеплен. А внешняя, смотри, какая внешняя. Последнее начертание ее в конце. Как оно выглядит. Как буква ХАФ, КАФ, а конечная. И тоже ЮД здесь. ХАФ конечная, ХАФ, ХАФ, ХАФ, ХАФ, ХАФ, П. Ой, я ошибся, я смотрел немножко не туда, не посмотрел. То есть то, что я сейчас сказал про ХАФ, я говорил про ХАФ, поэтому я стал говорить ХАФ. А написана буква Ф. То же самое, как П, только без точки. То есть вторая строка, я сказал просто ХАФ, я начал говорить про ХАФ. А это П. Еще раз повторяю ее. Ф. Ф. Ф. Ф. Ф. Ф. Третья строчка. П. Ф конечная. П. Ф. П. Ф конечная. КАФ. КАФ. КАФ. КАФ. КАФ. КАФ. И вот мы встречаемся сейчас с буквой ХАФ, конечная. И мы видим, не маленькое немножко различие все-таки есть тоже. Видишь, как П, там она все-таки округленная сверху. А ХАФ, мы видим, что все-таки есть в нем этот уголочек справа. Видишь, да? Справа уголочек, который все-таки есть там. Он не отточенный такой, он не плавный. Очень важно. Все это говорит о силах и то, что в очень специальных деталях той или другой буквы. ХАФ конечная. ХАФ. ХАФ. ХАФ. ХАФ. ХАФ. КАФ. ХАФ. КАФ. ХАФ. КАФ. ХАФ. Предпоследняя строчка. Ф. ХАФ. ЦАДИ. НУН. МЕМ. НУН. Последняя строчка. ЦАДИ. ХАФ. ФЕ. МЕМ. НУН. ХАФ. Следующая страница. Страница Юд Хет. Юд 10, Хет 8. Что же здесь будет упражнение на эти пять букв? Мем, мем, мем, мем, мем, мем, нун, нун, нун, нун, нун, нун, цади, цади, цади, цади, цади, цади, фе, фе, фе, фе, фе, фе, хав, хав, хав, хав, хав, хав, хав, фе, цади, мем, нун, фе, предпоследняя строчка, мем, нун, цади, фе, хав, фе, последняя строчка, цади, хав, нун, фе, мем, хав. Страница Юд Тет, 19. Шин, син. Вот две буквы. Одинаковые начертания. Шин, шин, шин, шин, шин, шин, шин. Видишь, а здесь он делает, здесь он пишет, выставляет семь букв в ряд. До этого было шесть. Син, син, син, син, син, син, син, шин, син, син, шин, шин, шин, син, син, шин, шин, син, син, шин, син, син, шин. Следующая страница. Страница Кав 20. А теперь мы берем по клеточке. Первое сверху читаем справа налево, и потом снизу в этой же клеточке справа налево. И потом переходим на вторую клеточку в той же строке. Бет, кав, хав, вет. Вторая клетка в той же строке. Гей, в той же клетке, в той же, да, мы большая, мы всего есть три ряда. В первом ряду будем говорить. Лучше сказать. Гей, хет, хет, гей, и левое. Мем, самых, самых мем гимель нун нун гимель вав зайн зайн вав айн цади цади айн далет реш реш далет тет мем мем тет хет тав тав хет. Следующая страница каф алеф 21. Он нам показывает все возможные гласные знаки вокализации. Проходим их справа налево, так как они нарисованы сверху, строчка налево и опять вниз. Первое называется камац, произносится нормально, обычно как а, но очень редко как о. Перед закрытым слогом произносится как о, но как правило а. Патах. Вторая просто такая горизонтальная балка. Это как А произносится. И сразу имею в виду, что вот как КАМАЦ ты видишь первая балка, это мы увидим потом, что это как буква ВАВ. А точечка под ней это как ЮД. Просто на будущее. А ПАТАХ имеет просто горизонтальную палочку, то есть ВАВ. Его гематрия как бы ВАВ. Третье. ЦЕРЕ. Две точечки горизонтальные. ЦЕРЕ. Произносится как Э. Каждая ЮД означает. Значит, имеется 20. Ну, так это, между прочим. Следующее, последнее в этом ряду. СЕГЕЛЬ. Он пишет СЕГОЛЬ, я называю ее лучше. Лучше сказать СЕГОЛЬ. Ну, СЕГЕЛЬ говорит. Пусть так говорит. Три точки. Как треугольником. Дальше, следующий ряд. ХИРИК. Происходит как И. И второе тоже И. Видишь? Может быть с ВАВ, может быть с ЮД. ЮД, видишь, с левой стороны. И под низом точка. Оно произносится как И. Совершенно так. А иногда есть просто точка под низом. Это в Торе. А когда пишется слово, то, как правило, без когда пишется без гласных, то ставится ЮД. Как вот здесь мы видим в первом случае ХИРИК. ХИРИК, И. Третье будет ХОЛОМ. То есть точка над буквами называется ХОЛОМ. Произносится как О. И там еще одна буква ХОЛОМ. То есть, видишь, можно двумя образами, манерами можно его изобразить. Как через ВАВ и точка вверху, или просто как точка. А ВАВ с точкой тоже дает один из звук О. Затем ШУРУК, то есть точка внутри буквы ВАВ, называется ШУРУК. Когда точка внутри. Потом КУБУЦ, вот такие три вниз спускающиеся направо точки, называется КУБУЦ, произносится как У, тоже как ШУРУК, как У. И последнее это будет шва. Две точки, которые параллельные, которые не произносятся. Так. То есть, если мы посмотрим внизу, шва это раз, шурук это второе, кубуц третье, хирик четвертое, холам пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. То есть мы видим, всего есть девять знаков здесь. Девять знаков огласовки. А где десятая? И почему девять? Потому что огласовка это есть свет. Будем учить какое и как. Огласовка есть свет, а свет есть только в девяти сферотах. Может пройти в девять, девять сферот, а в десятой малхут нет. Только есть свечение через Зейранпин. Но сама она, нет у нее своего света. Следующая страница Каф Бет 22. Здесь будет у нас, будем видеть, что вверху стоит Камац, то есть А, как произносится А. Теперь у нас упражнение на сочетание, впервые сейчас будет сочетание согласного и гласного. А гласный он этот вверху показал нам Камац называется. Как это произносится? Как правило, согласное произносится, а потом гласное. Мы раньше произносили только буквы по их именам, а здесь уже мы начинаем произносить их, как они сами произносятся в тексте, в словах или в слогах. Буква Алеф, она как Алеф, произносится как А. И здесь тоже Алеф и Камац будет А. Бет произносится как Б. И со звуком Алеф от Камац произносится как Ба. И так далее. Третье. Начинаем с третьего. И не начинаем с первого. А. Ба, ва, га, да, га, ва, за, ха, та, я, ха, ха, ха. А мы здесь мы видим как бы ха, и там точка стоит, да? Все произносится как ка. Ка, ла, ма, мем. Просто буква, мы читаем ее, как она просто, как она произносится, буква сама. Мем. На. На. Са. А. Па. Фа. Фа. Просто буква Ф. Видишь, как без буква Ф, без какого-то гласного. Произносим ее просто как Ф. Ца. Цади. Последний ряд. Ка. Ра. Ша. Са. Та и та. Следующая страница. Кав Гимель. А здесь он нам сделал, показывает нам в зеленое все это. В зеленом свете. Показывает нам сочетание с согласного с буквой согласного с огласовкой КАМАЦ. Нет, ПАТАХ, извини. ПАТАХ. Просто балка. А так все, это всегда как А произносится. А. БА. ВА. ГА. ДА. ГА. ВА. ЗА. ХА. ТА. Я. КА. ХА. ХАВ. Видишь, две точки стоит, все в конце обычно. В конце так, в конце слово обычно так оно стоит. И может означать тоже, что здесь есть, что это означает, что это шва. Но мы происскажем просто сейчас, как это, как хав. Потому что без, оно стоит без такого, без гласного, который мы сейчас учим. Ла. Ма. Мем. На. Нун. Са. А. Па. Фа. Фе. Ца. Цади. Ка. Ра. Ша. Са. Та. Та. Вот это пока мы на сегодняшний день мы это прошли. У нас третий урок был. Чтобы не перегружаться, потихонечку привыкать к этим буквам. Для глаз все это постепенно должно приходить. Надо повторять все это. Оно должно укорениться, чтобы они не выглядели более, не выглядели более для тебя как иероглифы. Постепенно это требует работы и усилия работы над собой.